Глава 30. Вася. Тук-тук-тук. Сонно разлепляю глаза. Тук-тук-бабах. Вздрагиваю, не сразу вспоминая, где нахожусь. Лежу поперек кровати в своей старой спальне. Влада рядом нет. Спросонья кажется, что он мне вообще привиделся. Может быть, так и есть? Ничего не было? Я все еще на даче у бабушки, лето еще не кончилось, и я не ездила к матери и ее новому мужу. Бывают же такие длинные и очень реалистичные сны. Интересно, кто же тогда стучит по крыше? Дятел, что ли, из леса прилетел? Хотя, что ему тут делать? Сажусь в кровати, пытаясь структурировать сумбур в голове. Осматриваю комнату. Рубашка Влада валяется в ногах, там, где я ее вчера оставила. Да и брелок ключей от машины тут как тут. Видимо, все же мне не приснилось. Выхожу из спальни, зевая. Бабуля уже что-то стряпает на кухне, и по дому разносятся аппетитные ароматы свежеиспеченных булочек. «Встала, Васенька!» Бабушка оборачивается ко мне. «Доброе утро!» «Который час?» Спрашиваю, а сама уже на настенные часы поглядываю. 10 доходит», — отвечает бабушка. «А Влад давно встал?» Хмуро интересуюсь, садясь за стол. «Да, 8 часов утра», — пожимает плечами она, а сама на меня хитро поглядывает. «Как спалось?» «Нормально», — быстро прячу взгляд. Не хватало еще, чтобы бабуля начала расспрашивать, где спал Влад. «Заглянула к вам утречком», — как бы невзначай говорит бабушка. «Интересно, ты со всеми своими преподавателями из университета в обнимочку спишь?» Сердце ошалело, бухает в груди. «Это он ко мне подлег!» Протестую. «Ему на полу жестко, наверное, было. Вот он и перелег на кровать. Я его не звала». «Ох, Васька, какая же ты упрямая!» «Ладно». Она ставит передо мной тарелку. «Ешь давай. Да побыстрее, а то воду отключат сейчас. Кстати, я что-то не заметила, что Влад неженка». Бабушка смотрит в окно. «Вон, пошел крышу чинить. С утра хлопочет. У нас как раз крыша в дождь протекает. Молодец, конечно, хороший парень». Зло выдыхаю. То жених, то парень хороший. Да уж, просто замечательный. В этот момент дверь распахивается, и на пороге появляется Влад. «Доделал, Любовь Петровна!» Улыбается, обращаясь к бабушке. «Теперь не должно течь». Влад говорит еще что-то, но я его с трудом слышу, потому что залипаю, открыв рот, на обнаженном, прокачанном мужском торсе. Мышцы бугрятся под покрытой загаром золотистой кожей. Пробивающихся через окно лучах солнца блестят бисеринки пота. Влад проводит по ним рукой, растирая, а потом спрашивает. «А можно руки помыть?» «Конечно, конечно!» Бабуля показывает на раковину. «Вот сюда, пожалуйста!» «Или, может, тебе, сынок, лучше сразу в душ?» «Да, можно и в душ», — усмехается Влад, при этом лукаво глядя на меня. Облизываю пересохшие от странного волнения губы и запоздало киваю. «Мне кажется, или Влад забавляется над моим опешившим состоянием?» «Ой!» — бабуля всплеснула руками. «А воды-то нет!» Влад хмурится и стирает со лба пот. «Такая жара и без воды!» — причитает бабушка. «Да что ж такое-то? Как раз молодежь приехала, а они воду вздумали выключить». Она недовольно осматривается, словно ищет, чем бы искупать Влада. А я бы и сама не отказалась от прохлады. Чего-то вдруг жарко стало. «А вы знаете что?» – внезапно радостно спрашивает бабушка. «Вы идите на пруд. Погода-то теплая. Последние летние деньки. Идите, ребятки, искупайтесь. Как раз и Влад грязь смоет». «Я не пойду», – уверенно мотаю головой. «Я не грязная». Уголки губ Влада приподнимаются так, будто он хочет оспорить мое утверждение. «Иди хотя бы гостю покажи, где пруд-то, Вася!» Бабуля округляет глаза. «Он же городской, точно заблудится!» Бабушка смотрит на Влада в ожидании поддержки. «Точно заблужусь!» Он тут же вторит ей. «Да они что, сговорились, что ли?» «Давай, Вась, а то у меня тут булочки в духовке. Не уйти». «Не могу поверить. Просто слов нет». Влад и бабушка, объединившись, смотрят на меня и молчат. «Ладно», — рявкаю в ответ, — «только я купаться не буду». «Ну и ладно», — тут же сдается бабуля. «Просто покажи ему дорогу». «Да, Вася, покажи мне дорогу». Влад делает шаг ко мне и замирает, нагло разглядывая мое лицо. «Мне хочется велеть ему одеться, но я так и не решаюсь это сказать. Пусть не думает, что его голый торс меня хоть как-то волнует». Закатываю глаза и первой выхожу из дома. Бабушка поспешно сует Владу какие-то полотенца, а он ее благодарит. «Вот точно! Они спелись!» Молча выходим из калитки и поворачиваем за угол дома. Влад идет рядом, и я спиной чувствую его внимательный взгляд. «Что смотришь?» – говорю, не оборачиваясь. «Ничего», – сухо отвечает он. «Просто вспоминаю, какая ты была утром, когда я проснулся. Ты меня обнимала, мышка». «Ничего подобного», – щеки краснеют. «Это ты меня обнимал, и я даже не удивлена. Не стоило ждать, что ты сдержишь обещание и не будешь ко мне приставать». «Приставать?» – его пальцы ловят мое запястье. «Да я еще и не начинал».